А газеты писали о похоронах пары миллиардеров, 62-летний мужчина со внешностью седовласого и немного морщинистого подростка сидел в уютном кожаном кресле и подтягивал виски на веранде своего горного дома, расположенного в долине 100 тысяч дымов, что в штате Аляска, США. К нему мягкой походкой подошла Хелен и нежно обняла. «Дорогой, тебе вредно пить?» — чмокнула она его в левую щеку. «Могу позволить. Как-никак, сегодня у меня похороны. Не всегда удается отметить такое событие. Ты радиопередатчик и датчик геолокации отключила?» «Ты уже третий раз спрашиваешь, Брэд». Сукаризной взглянула она на него. «Конечно, отключила. Еще вчера, во время имитации аварии. Ужин готов, дорогой. Идем за стол». «Ты моя прелесть!» Не сдержавшись, он звонко хлопнул по попе, которая маячила у него под рукой. «На ночь не забудь встать на подзарядку и экономить заряд. И скин с зарядкой я смогу списать лишь через несколько лет. Пока же придется обходиться обычной розеткой». «Ничего страшного, дорогой. Я из розетки подзаряжусь». В глуши Грин ни капли не скучал. Свежий воздух, охота, рыбалка и изучение программного кода и скина секретной фабрики. Он имел более сложную структуру, чем код регионального эскина. Здоровье пожилому человеку доставляло неудобства. Но куда без этого? В первой жизни ему приходилось куда хуже, поскольку в этом же возрасте необходимо было работать электриком. В этой жизни, по сравнению с той, он ощущал себя куда лучше и надеялся пожить подольше. Одно то, что у него с половой функцией все в порядке, уже радовало Брэда. А с таким гаремом оно и не мудрено. В качестве гарема выступали андроиды, списанные им в утиль. Всего он умудрился списать 31 андроида, среди которых 17 были женского пола. Что хорошо в этих андроидах, они умеют менять внешность и имитировать совершенно разных людей. Так что разнообразие девушек, с которыми можно переспать, у Брэда стремилось к бесконечности. Большую часть времени роботы проводили в подвале на подзарядке. Один робот обычно был дежурным. Готовил, убирался, ухаживал за участком. Второй робот изображал очередную девушку. Сам Брэд старался из глуши не выбираться, но вещи и продукты покупать ему требовалось. С этим его спасали андроиды. Дежурный робот, который выполнял роль прислуги, перевоплощался в поддельную личность. В качестве таковой выступал бродяга, на которого оформлен дом. Вообще-то, за судьбой этого бродяги следили взломанные дроны под управлением регионального эскина Сан-Франциско. Мужчина недавно помер от естественных причин. Жизнь на улице здоровья не прибавляет. Этот момент удалось использовать на свою пользу. Подконтрольные Брэду андроиды утилизировали труп. Теперь у Грина на ближайшие лет 30 имелось прикрытие. По документам, бродяга еще при жизни превратился в удачливого мужчину, который нашел на помойке старую флешку с биткоинами и тем самым разбогател. В 44-м году Брэду наконец удалось списать флайер-невидимку с эскином, а по сути — базу по контролю над сетью андроидов и подзарядку. Так-то Брэд был в курсе, что на летательном аппарате, который словно сошел с обложки фантастического рассказа, установлен сверхкомпактный термоядерный реактор. Но знать об этом и узреть его воочию — разные вещи. Брэд заподозрил, что во всем виноваты русские. А что? Все укладывалось в его теорию о путешественниках во времени, но ведь никто не говорил, что все они проживают на территории США. Ведь завод по утилизации и клонированию расположен в российской глубинке. Осматривая аскетичное внутреннее убранство флайера, он тихо пробормотал. «Да, термоядерный реактор у меня теперь есть. Осталось обзавестись балалайкой, шапкой-ушанкой и ездовым медведем. Тогда я полностью обрусею. Может быть, не стоило несколько жизней подряд пить русский спирт?» Флайер был размером с фуру. Форму имел, как у прицепа этой самой фуры, не отличаясь изысканным дизайном. Впрочем, это ему не мешало скрываться от всех радаров, становиться невидимым в оптическом спектре, подниматься на орбиту и летать со скоростью немногим выше первой космической, Это больше 28 500 км/ч. Всего несколько проблем обнаружил Брэд. Первое. Ограниченный запас топлива реактора. К сожалению, даже в 44-м году 21-го века невозможно в интернете заказать топливо для термоядерного реактора. При этом в экономном режиме работы топлива в реакторе хватит на 10 лет, после чего флайер станет бесполезным. Но пока Брэд не спешил переживать по этому поводу. Он не видел в этом смысла, поскольку не знал, доживет ли до этого момента. Все же максимум ему удалось прожить 67 лет. Да и жил же он до этого без реактора. Вторая, даже не проблема, а досадная, но поправимая неприятность. Флайер оказался заточен исключительно под транспортировку и зарядку роботов. Там нет для людей никаких условий. Ни кресел, ни безопасных для человеческого организма настроек полета. Кресло можно заказать самолетное и самостоятельно установить. Настройки полета при полном доступе к эскину можно скорректировать. И еще одним неудобством стал введенный Грином режим радиомолчания. Он опасался, что радиоканал между эскином и андроидами сумеет перехватить и отследить их настоящий владелец, и тогда ему не сдобровать. Из-за этого андроиды иногда тупили, изредка недостаточно достоверно отыгрывали свои роли, но в целом для неискушенного человека их маскировки хватало с головой. Это Брэд уже привык к безупречному отыгрышу Хелен со стороны своего андроида. Единственное, о чем жалел Брэд, о том, что так и не вышел на устроителей этого безобразия. Выше эскина фабрики имеется еще один ИИ. Но он, в отличие от своих собратьев, имеет защиту, перед которой Грин спасовал. Единственная попытка взлома чуть не привела к раскрытию всей его деятельности. Лишь чудом ему удалось замаскировать попытку подкинуть главному эскину вирус под небольшой локальный сбой ИИ в фабрике клонирования и утилизации, который был оперативно устранен им же. 2050 год стал для Брэда шокирующим. Утром 1 января он, широко распахнутыми глазами, пялился в широкоформатную голограмму и не верил своим ушам. Симпатичная трехмерная голограмма диктора, блондинки в строгом сером брючном костюме, вещала, сидя за столом. Совет стран Земли единогласно принял решение об объединении всех земных государств в единую страну. 1 января 2050 года можно смело считать историческим событием. Президент США Маккензи Фой в экстренном сообщении заявила о том, что с настоящего момента она считается региональным управляющим Единой Земли. Регионами считаются бывшие страны, так что для США ничего не изменилось. Пока правительство регионов останется тем же, то есть у нас все та же госпожа президент. Но в будущем будет проведена всеземная реформа, которая затронет региональные управленческие органы. Из других новшеств. На всей планете в ближайшее десятилетие будет введен всеобщий язык, обучение которому станет обязательным во всех регионах планеты. Вскоре будет введена единая земная валюта, переход на которую будет происходить несколько лет, как это происходило в Европе при переходе с национальных валют на евро. По заявлению президента, переход на общемировую валюту не представляет угрозы. Опыт европейских стран наглядно демонстрирует это. Пока Брэд пытался переварить столь ошеломительные новости, поток информации изо рта ведущей пролетал мимо его сознания. Мозг внезапно заработал после очередной фразы. Поняв, о чем идет речь, Брэд весь превратился в слух. «Несколько медкапсул из Челябинска будут поставлены в клинике США». По заявлению производителя, медкапсула — это семимильный шаг вперед в мировой медицине. Капсулы медицинской корпорации Ивановых, известных ранее производством 3D-принтеров для печати органов для трансплантации, позволяет проводить операции любой сложности, а также реанимационные мероприятия, генетическую коррекцию и модификацию организма, омоложение, лечение рака и многое другое. Но и это не все. Глаза ведущей были не меньшего размера, чем у Брэда. С учетом эффекта присутствия, который создавала голограмма, казалось, что оба обалдевают в гостиной горного домика Грина. Но профессионализм не позволил ведущей отправиться в прострацию, в отличие от Брэда, выпавшего в осадок. Она продолжила. На рынок вместе с медкапсулой вышли медикаменты, которые позволяют эффективно и быстро лечить болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми. СПИД, сложные формы туберкулеза, проказу. Ведущая все же не удержала себя в руках и заморгала, будто не веря своим глазам. «Это не шутка?» «Простите. По утверждению производителя, благодаря их медкапсуле и новым сертифицированным медикаментам, стало возможным спасти человека, даже если от него останется лишь голова. Но с момента смертельного ранения пройдет не более 3-5 минут». «Ивановы, да?» Брэд задумчиво поглаживал подбородок. «Нужно проверить». Он выключил голопроектор и достал самый современный портативный компьютер в формате на ладонника. Он спроецировал голографический дисплей диагональю 20 дюймов и голографическую клавиатуру, после чего с головой ушел в сеть. Много времени на поиск информации ему не понадобилось. Хватило и открытых источников. Владельцем самой передовой в мире медицинской корпорации, производство которой расположено в Челябинске, что на севере России, является Иван Иванович Иванов. Сирота, некогда усыновленный пожилой семейной русской парой. А еще он родился в один и тот же с ним день, то есть 3 июня 1980 года. «Иван Иванов, значит. Теперь я знаю, кого следует опасаться в следующей жизни». «Да и в этой тоже!» Глава 16. Озвучено при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если вам нравится то, что мы делаем, если вы хотите поддержать наш проект и, кроме того, получить доступ ко всем аудиокнигам пересадочной станции и слушать новинки раньше всех, то просто переходите по ссылкам в описании и закрепленном комментарии, оформляйте спонсорскую подписку и... приятного путешествия! Медкапсула и лекарства, которые способны исцелить неизлечимые болезни и вернуть молодость, звучит безумно, словно отрывок из фантастической повести. Никак не ожидаешь услышать о появлении подобных технологий в реальности. В душе Брэда поселилась надежда. Впервые за несколько жизней появился реальный шанс избавиться от своего недостатка. Он давно привык к своей подростковой внешности, но в глубине души все еще мечтал о том, что станет нормальным мужчиной, которого не будут тормозить копы, до которого не будет докапываться каждый десятый взрослый и которого не попытаются побить подростки-хулиганы, приняв за сверстника. В США не стоило даже пытаться получить лечение на таком оборудовании. Во-первых, лицо миллиардера Брэда Грина тут довольно известно, хотя он старался избегать прессы и публичности и не пользовался социальными сетями. Так можно порушить всю легенду. Во-вторых, новость только прозвучала, а уже очередь из страждущих лечения выстроилась на несколько лет вперед. В других странах ситуация не лучше. На все медкапсулы, которые будут в ближайшее время поставлены в клинике, уже выстроились длинные очереди. А ведь еще нет специалистов, которым предстоит работать на данном оборудовании. Они вначале должны пройти курсы от Челябинской корпорации. Но Брэда было уже не остановить. Он видел реальную возможность пожить подольше и избавиться от своей особенности. Глаза пожилого подростка сияли легкой безуминкой, как у человека, охваченного золотой лихорадкой. Грин, в силу специфики своей деятельности, взломщика данных, привык к тому, что не стоит идти напрямую. Зачастую извилистые пути с большей вероятностью приведут к цели. И тут он довольно быстро придумал план. Первым делом он, с помощью личного Искина, который в Швейцарии все еще продолжал маскироваться под устаревший научный суперкомпьютер, взломал государственные базы данных Южной Африки. ЮАР, Самая развитая в экономическом отношении страна Африки. Там за полвека ничего не поменялось. Как жила черная половина населения за чертой бедности, так и живет. Всю экономику вытягивают на себе белые, которых черные, мягко говоря, недолюбливают. Хотя, если бы не белое население, то ЮАР не была бы богатой страной по меркам Африки, а скатилась бы до уровня соседей, которые во всем мире считаются странами третьего мира. Теперь правильно говорить регионами, но суть от этого не поменялась. Чего уж там будет дальше с мировым правительством, остается только гадать. То ли соберут все богатства и поделят поровну, то ли так и будут регионы первого эшелона тянуть ресурсы из регионов третьего мира. Впрочем, это Брэду было неинтересно. Даже самые нищие африканские страны не избежали цифровизации. Компьютерные базы данных используются даже в бедном и анархичном Сомали. А уж в ЮАР уже давно все госорганы перешли на электронный оборот документов. Это играло Брэду на руку. Несколько минут понадобилось Искину, чтобы создать полноценную цифровую историю Джона Хилла 65 лет от роду. По легенде, Джон Хилл родился в семье белых фермеров. В подростковом возрасте у него обнаружили болезнь, из-за которой он перестал взрослеть. Через несколько лет доктора смогли поставить тот же диагноз, что и Брэду Грину, но не знали, как лечить болезнь гипофиза. Мистер Хилл некоторое время уединенно прожил на своей отдаленной ферме, занимаясь разведением коров. 30 лет назад он продал ферму и вложил средства в криптовалюту. Все это время он прожил отшельником в маленьком отдаленном домике. Сейчас же он решил реализовать свои активы, внезапно стал богачом и решил заняться благотворительностью. Искин прикупил на имя Хилла домик в элитном районе Кейптауна, столице ЮАР. Но оформить владение недвижимостью он пока не сумел, поскольку с мистером Хиллом случилась беда. Во время жизни отшельником он потерял документы. Но он инициировал процедуру восстановления утерянных документов, которые должны прислать мистеру Хиллу прямиком домой, поскольку во всех базах данных стояли пометки о подтверждении его личности при личной явке в представительство госорганов. Вскрыть фальшивую личность Джона Хилла не так-то просто. Для этого следует провести полноценное расследование, опросить учителей и учеников школы, в которой он учился. Учителей уже нет в живых, а ученики расскажут, что с ними действительно учился Джон Хилл. О том, что он болен, они не знали. И это будет правдой, поскольку настоящий Хилл действительно там учился и был сыном фермеров. Но вся их семья эмигрировала в Великобританию в 2020 году. Вот только информацию об этом Искин повсеместно затер. Записи в больнице, в которой лечился настоящий мистер Хилл, изменены. В них теперь занесена реальная история болезни Брэда Грина с подписью врачей, работавших в этой клинике, но уже ушедших из жизни. А бумажные архивы несколько лет назад были утилизированы. На последнем этапе по вопросам благотворительности Брэду пришлось лично совершить несколько голографических звонков и переговорить с руководством одной из клиник Кейптауна. От имени своей новой личности он пообещал купить для клиники новейшее медицинское оборудование, медкапсулу и годовой запас расходников к ней. Также он обещал оплатить обучение медперсонала курсом по работе на новой технике и отдельным пунктом готов был оплатить обучение лучших специалистов курсом по излечению болезни гипофиза. Но за это он попросил о маленьком одолжении. Совсем крошечным, учитывая семизначные инвестиции. Первым пациентом должен стать он. Разве можно отказать в скромной просьбе такому милахе? Естественно, клиника дала добро и клятвенно заверила мистера Хилла в том, что приложит все силы для его лечения. Ради документов Брэду не пришлось никуда летать. Он отправил в ЮАР флайер-невидимку с низкорослым андроидом на борту, который принял его внешность. И хотя андроид в реальности был выше Брэда на 10 сантиметров и имел более плотное телосложение, Грин счел это несущественным. Во-первых, фигуру скрывала мешковатая одежда. Во-вторых, нигде, за исключением медицинской карты, которую никто, кроме медиков, изучать не будет, не указан его рост, вес и прочие параметры. Андроид успешно справился с поставленной задачей. Всего сутки понадобились Брэду, чтобы стать полноценным гражданином ЮАР со всеми положенными документами, элитной недвижимостью в Белом квартале и солидным банковским счетом, но недостаточного размера, чтобы привлечь внимание главного Искина Иванова. Грин после изучения данных СИИ был уверен, что челябинский магнат не сам отбирает жертвы. Он поставил цель Искину, а тот действовал по алгоритмам, которые программист давно выяснил. Чтобы попасть в список смертников, нужно иметь капитал выше сотни миллионов долларов, быть семейным человеком и иметь детей, хотя последнее не обязательно, если речь идет о миллиардере. В общем, одинокий, пожилой и больной филантроп с состоянием в 70 миллионов баксов для ИИ не представляет интереса. Для большей достоверности вскоре Брэд решил перебраться в Кейптаун. Для этого андроиды установили на флайер кресло от истребителя, а для полета Грин облачился в противоперегрузочный костюм пилота. Купить кресло легко. Бывшие в употреблении кресла с авиатехники, попавшие на утилизацию, недорого продают на барахолках. Противоперегрузочный костюм пилота можно сделать на заказ по любым размерам. Стоит такой костюм дорого, а заказы фирмы-изготовители принимали от кого угодно. В принципе, новое кресло от истребителя тоже можно сделать под заказ, но пришлось бы долго ждать его изготовления. Уже в феврале Брэд под новым именем жил в роскошной вилле, расположенной в столице ЮАР. Его сопровождала молодая супруга Хелен Хилл. Имя, платформа, характер и моторика остались прежними. А вот внешность андроиду пришлось подкорректировать. Ей вышло сделать легальные документы жительницы Кейптауна. Для этого была использована личность молодой, смертельно больной сироты, которая недавно погибла в хосписе. Но личный скин помог изменить информацию, а андроиды утилизировали тело. Теперь, по базам данных, Регина Стивенсон успешно вылечилась от рака, вышла замуж за мистера Хилла, после чего сменила имя и фамилию. Невидимый флайер с остальными андроидами внутри тихо-мирно стоял в уголке виллы. Пара андроидов по проверенной схеме получила документы. Только в качестве доноров личности послужила пара чернокожих бродяг, отбросивших копыта от некачественного алкоголя. Ни тел, ни доказательств их смерти не осталось. Зато андроидам достались их настоящие документы и внешность. Так что по бумагам пара аборигенов устроилась к мистеру Хиллу работать охранниками. Ради этого они прошли курсы телохранителей и получили разрешение на ношение оружия. На самом деле, Искину не доставило сложности сделать так, чтобы по базам данных эти ребята записались на курсы телохранителей достаточно давно, чтобы получить лицензию буквально за день до трудоустройства. Брэд не стал оставлять на самотек свое исцеление. Он подключил все три имеющихся в доступе Искина на поиск медицинской информации о способах лечения его и схожих болезней. Плюс в сети появились данные для медкапсул по генетической коррекции. Плюс обширная база данных по клонированию ИИ фабрики утилизации. Он один, задействовав неиспользуемые вычислительные мощности, был в несколько раз шустрее пары собратьев по машинному разуму. Искины быстро скачали всю доступную информацию и подключились к ее обработке, распределив между собой задачи. Самыми удивительными оказались сведения с одной из взломанных медкапсул, из тех, которые уже успели поставить в клинику и установить. Оказалось, что капсулы используют для лечения наниты, а управляет всем встроенный в нее упрощенный Искин, прообразом которого послужил знакомый Брэду региональный ИИ. Поэтому его взлом не доставил ему хлопот. А там, в хранилище данных медкапсулы, столько сведений и готовых программ, что ум за разум заходит. В том числе, там имеется программа генетической коррекции, которая позволяет продлить срок человеческой жизни как минимум в 10 раз. Полгода длилось обучение медиков из клиники. Столько же шла поставка медкапсулы в больницу Кейптауна, ее установка и настройка. К этому времени эскины разработали методику лечения Брэда с использованием самых передовых технологий, включая данные со взломанной медкапсулы, отработанную к этому времени технологию клонирования органов и с учетом применения современных челябинских медикаментов. Они прогнали тысячи моделей, отбросив те варианты, при которых успех операции был слишком низким. Итоговый вариант был выбран Брэдом из нескольких наиболее успешных. Он обещал положительный результат с вероятностью в 97%. Это на 2,5% меньше другого варианта, в котором Брэд получит только молодость при сохранении своей подростковой внешности. Риск гибели в выбранном варианте, несмотря на множество подстраховок, увеличивался, но Грин не мог устоять перед соблазном повзрослеть. И вот наступил долгожданный момент. Доктор, получив на руки идеально проработанный план лечения, был удивлен и даже шокирован. Он впервые должен был провести реальную уникальную операцию запредельной сложности с помощью нового, непроверенного оборудования. Он не знал, как подступиться к медкапсуле, несмотря на полугодовое обучение. А тут готовый план лечения, словно разработанный лучшей профессорской коллегией, отработавшей с медкапсулами десятилетия. Для себя врач решил действовать строго по инструкции и ни капли не прогадал. В капсулу лег пожилой, седовласый, субтильного телосложения, низкорослый подросток, как бы это глупо ни звучало. А через неделю ее покинул подтянутый и мускулистый 20-летний юноша ростом 170 сантиметров. Кареглазый, с темно-каштановой шевелюрой, пышущий здоровьем. Если бы доктора и медсестры круглосуточно не следили за пациентом и жуткого вида метаморфозами, происходившими с ним, они в жизни не поверили бы, что это один и тот же человек. Брэд сиял от восторга. У него получилось. Мечта всей его жизни осуществилась. Он стал нормального роста и нормальной внешности. Ему хотелось прыгать и плясать, но изменившийся рост не позволил этого. Вначале он путался в руках и ногах, которые стали длиннее. Он мог передвигаться только очень медленно, контролируя каждое движение. Но это ерунда по сравнению с возвращением молодости и исцелением недуга, который преследовал его всю жизнь, даже не одну, а несколько жизней. Он испытывал незамутненную детскую радость, словно случилось величайшее чудо в истории человечества. Хотя для него все именно так и было. Помимо молодости и взрослой внешности, операция привнесла много нового в его организм. Например, проведенная генетическая коррекция обещала ему увеличить срок жизни примерно до 1000 лет. Плюс он не удержался от дополнительных коррекций, разработанных его эскинами. В прессе, прозная об этом журналисты, подобные изменения назвали бы превращением в суперсолдата. На деле же ДНК немного скорректировали. Увеличилась сила, выносливость, регенерация, улучшилась иммунная система. Там немного сдвинулась норма содержания розовых мышечных волокон. Тут чуть-чуть улучшились связки и нервная ткань. Как итог, Брэд, в теории, способен бегать быстрее современных олимпийских чемпионов по бегу и способен посоревноваться в выносливости с марафонцами, а в реакции даст фору гонщикам Формулы-1. Но пока это все теория, поскольку он еле передвигал ноги и не мог попасть ложкой в рот. После выписки из клиники Брэд официально и без проволочек заменил документы, как если бы после пластической операции по смене внешности. Грину понадобилось полгода, чтобы приспособиться к новым физическим кондициям. После такого он книжки про попаданцев в чужие тела без памяти прежних хозяев не мог читать без смеха. Эти попаданцы так сразу приспосабливались, что аж завидно. Раз, и он уже супер-ниндзя с рефлексами из прошлой жизни или метко стреляет с обеих рук. А тут, в своем теле, месяцами пришлось заново учиться самым рядовым вещам, которым дети учатся с младенчества. Ходить, направлять кружку и ложку в рот, завязывать шнурки, попадать ногой в штанину, а рукой в рукав. И так со всеми мелочами. Ведь одно дело — приспосабливаться постепенно по мере роста, и совсем иное, когда рост, масса, центр тяжести и физическая сила меняются одномоментно. За эти полгода Брэд падал чаще, чем за последние 20 лет. Он за 100 лет не врезался в такое количество дверных косяков, как за первый месяц после операции. И если бы не улучшенная регенерация и усиленные кости, он бы все это время провел, упакованный в гипс от пяток по уши. Зато он в полной мере сумел оценить свою улучшенную живучесть. Синяки сходили за пару дней, а царапины заживали за считанные часы. Один минус. За все пришлось расплачиваться повышенным аппетитом. Но это жизнь, тут все по-взрослому. Если где-то прибыло, то где-то убыло. Напоследок швейцарский скин изменил данные о мистере Хилле. По всем базам данных, его внешность больше ни капли не напоминала внешность Брэда Грина. Единственное, что его могло выдать — отпечатки пальцев. Но тех он нигде не сдавал и в смартфонах не использовал опознания по отпечаткам пальцев. С эскина фабрики по утилизации были удалены все данные по проведенным взломам, расчетам, неучтенным утилизациям, выращиванию лишнего клона и прочим операциям, которые могли навести на Брэда. Фактически, мозг ИИ откатили до момента получения хакерской прошивки. То есть Искин остался в подчинении Брэда, стоит тому лишь к нему обратиться. Но на деле машинный разум даже не подозревал об этом, как и о своей деятельности вне задач, поставленных создателем. Молодой кореглазый парень с загорелой кожей в компании миниатюрной брюнетки стоял на берегу океана. Многие из девушек, окажись они тут, позавидовали бы его спутнице. Красавчик с телом Аполлона и голливудской улыбкой, которому место в главных ролях голографических фильмов. «У нас начинается новая жизнь, Хелен», — смотрел он вдаль хмурым взором. «Ты чем-то обеспокоен, дорогой?» Нежно, с заботой, проворковала она, прижимаясь к нему боком. «Ненавижу море!» «Мы можем уехать в горы?» «Горы! Их и тут хватает! Я ненавижу море, но о морском береге такого сказать не могу. Когда-то я мечтал о береге больше всего, надеялся увидеть его на горизонте. Новая жизнь, Хелен. Обидно только, что я, наконец, могу спокойно ездить за рулем, но почти везде законодательно ввели компьютерное управление автомобилем. Многие мечтают вернуться в детство и прожить жизнь заново, а я не хочу. Я боюсь снова вернуться назад к своей старой внешности. Пойдем домой, милая». Глава 17. От внимания Брэда не укрылась пропажа всех групп андроидов, которые изображали из себя мультимиллионеров и миллиардеров. Все они выполнили свою миссию и отправились на консервацию куда-то в Челябинск. Новому правительству Земли давал советы Искин, а по факту именно он правил планетой. У Грина не имелось ни капли сомнений в том, кто предоставил им этот ИИ, и кто на самом деле является правителем планеты. И вряд ли об этом знал кто-то, кроме него. Это знание будоражило и заставляло бояться за свою жизнь. С одной стороны, казалось, будто уже нет необходимости беспокоиться за свою жизнь. От олигархов отстали после того, как большую часть из них сменило молодое поколение, воспитанное андроидами в правильном ключе с точки зрения того, кто все это затеял. И все же Грин опасался слишком сильно богатеть. Пока он мялся, размышляя о том, стоит или нет легализовать капитал, началось активное внедрение единой земной валюты, которое нанесло серьезный удар по криптовалютам. Новые деньги обещали менять на региональные валюты на протяжении 3 лет. Они появились и в виде наличных, и в виде криптовалюты. По сети начали гулять слухи о том, что все валюты, кроме единой, будут отменены. И это звучало логично, ведь общеизвестно, что государство не терпит конкуренции. На фоне единой валюты криптовалюты выглядели как средство платежа для криминала. Поэтому курсы криптовалют начали стремительно падать в пропасть. Едва заметив, что они резко дешевеют, Брэд успел распродать все запасы криптовалют, и то едва выручил 100 миллионов баксов. Хотя за несколько дней до этого их стоимость была в десятки раз выше. Внимание единого правительства Земли упало на космос, отчего космическая промышленность получила бурное развитие. Брэд решился инвестировать большую часть средств в сферу добычи и переработки ископаемых ресурсов в космосе. В настоящем эта сфера казалась перспективной. Брэд остался жить в Кейптауне. Африку серьезно лихорадило из-за того, что ее пытались силой привести к цивилизации. Местные диктаторы и анархисты сопротивлялись присоединению к мировому правительству, ведь для них это означало конец карьеры. Из-за этого часть африканских стран превратилась в боевые полигоны для миротворческих войск Единой Земли. Но ЮАР и большинство соседних стран это не затронуло, поскольку они сразу присоединились к сильному большинству. Кейптаун не похож ни на один другой город, в котором довелось побывать Брэду. А он в одной жизни поколесил по планете так, что не каждому дано. Он влюбился в столицу Южной Африки с первого взгляда. Среднеконтинентальный климат. Два океана, в которых в любое время года можно увидеть китов и дельфинов. Горы, подпирающие воздушные облачные шапки. Неимоверной красоты виноградники и винокурни с вкуснейшими винами. С виллы Брэда открывался фантастический вид на океан. Одно дело — бояться открытой воды. Иное — когда человек опасается смотреть на красивые пейзажи. Брэду нравился вид океана. При этом у него глубоко в душе рождалось чувство опаски из-за страха открытой воды. Новый виток жизни начался с чувства пустоты. До этого Грин жил в напряжении, имея конкретную цель, но внезапно обнаружил, что его мечта и цели осуществились. Он стал выглядеть полноценным молодым человеком. Он не только выжил, живя с андроидом-убийцей, но и завладел целой группой роботов. Он выявил виновника заварушки. И что дальше? Как жить? Для чего? Чем заниматься? Такие вопросы начинают преследовать людей в районе 40 лет. Психологи даже придумали название подобному состоянию — кризис среднего возраста. Странно, что он нагнал Брэда, когда ему в совокупности перевалило за 150 лет. Как обычно, люди борются с кризисом среднего возраста. Способов масса, и поход к психологу среди них самый непопулярный. Обычно мужчина находит хобби, в которое уходит с головой. Кто-то становится заядлым рыбаком, кто-то — охотником. Некоторые ударяются в экстремальные виды спорта или проводят много времени в гараже, тюнингуя автомобиль. Некоторые мужчины ударяются в интрижки на стороне. Интрижки Брэду были неинтересны, поскольку к его услугам девушки на любой вкус и цвет с любой манерой поведения. При этом опасность подхватить от них заразу — нулевая. Ну а то, что они андроиды, у всех свои недостатки. Раньше он увлекался и рыбалкой, и охотой, а машины любил, но без фанатизма, как средство передвижения или показатель статуса, если речь заходила о дорогих спорткарах. Но в попытке сбежать от депрессии с Брэдом случилось оно. То самое незаметное состояние, когда простое увлечение перерастает в фанатское хобби. И все было бы куда проще, если бы он выбрал рыбалку. Но нет, его выбор пал на охоту. Еще лет 30 назад с охотой было попроще. Сейчас же мировое правительство принимало много законов, связанных с сохранением природы и экологии. Это сильно ограничило охотников и сделало их хобби намного дороже за счет космических цен на лицензии и запредельных штрафов. И в таких условиях жестких ограничений Грин начал свое турне по планете. 10 лет Брэд собирал охотничьи трофеи, возвращаясь с ними в Кейптаун. Но дальше даже миллионеру стало невозможно легально заниматься охотой. Природоохранные законы настолько затянули гайки, что единственной доступной дичью стали кабаны, фазаны и кролики, которых выращивают на лесных фермах ради охоты на них. А оказаться в тюрьме за браконьерство он не хотел. И тогда Грин обратил внимание на то, что происходит в мире. А там все было замечательно. В космосе шла активная добыча металлов из астероидов, делая Брэда богаче. По планете семимильными шагами шла активная кампания по омоложению и оздоровлению населения планеты. Та операция, за которую Грин отвалил миллионы, сейчас стала стоить намного меньше и стала доступна каждому жителю Земли в долгосрочный кредит. Сложно бросать хобби, которому посвятил много лет. Но выбор небольшой. Либо охотиться на почти домашних кабанчиков, что неинтересно, либо отложить ружье. Занятие нашлось само собой. К этому времени закончилось топливо в термоядерном реакторе флайера. Плюс в связи с устареванием прекратил свое существование суперкомпьютер в Швейцарии. К счастью, современные компьютеры не уступают, а порой и превосходят старые суперкомпьютеры. Так что не составило труда перенести эскины на компактные домашние платформы. Другое дело, что эскины с урезанным функционалом теперь доступны всем желающим и свободно продаются как операционные системы в прошлом. То есть можно купить лицензионные ИИ, можно скачать пиратский, можно скачать эскин на бесплатном ядре от разработчиков-энтузиастов. Эскины перестали быть уникальными. Их разработкой и улучшением теперь занимаются повсеместно. Пришлось решать проблему зарядки андроидов. Вместе с этим вылезла иная проблема. Андроиды, несмотря на огромный ресурс, все же были подвержены износу. Проще говоря, они начали ломаться. Брэд с головой ушел в изучение современных технологий роботостроения и источников питания. Он с радостным изумлением обнаружил много нового. Сверхъемкие батареи, компактные мощные процессоры и многое другое. Накупив кучу современных деталей и 3D-принтер, он починил и модернизировал своих андроидов. Теперь они могли быстрее заряжаться от бытовой сети и заполучили полноценный искусственный интеллект уровня регионального руководителя, отчего перестали тупить. Еще Грин отметил одну тенденцию. В современном мире стало нормой жить с андроидами или заводить в семье парочку роботов вместо секс-игрушек. Китайский регион в больших масштабах производил секс-роботов, которых активно раскупали жители всех регионов. Они внешне и по качеству поведенческой матрицы уступали списанным андроидам челябинского магната. Но факт в том, что в некоторых регионах официально регистрировали браки между человеком и секс-роботом. Среди прочих, можно было свободно купить секс-андроидов с детской внешностью. Брэд подобного не одобрял. Но сухая статистика говорила о снижении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Пока он возился с роботами, увлекся и втянулся. Ему понравилось чинить электронику, узнавать о ней новое. И взор Брэда замер на флайере. У него чесались руки узнать, что внутри. Тут еще в космической промышленности недавно стали использовать антигравы, что серьезно удешевило доставку грузов на орбиту и назад. Плюс дало новые, недорогие и экономичные двигатели космическим кораблям. Грин разобрал флайер и сравнил его начинку с технической документацией тех антигравов, которые выпускают для космических кораблей. И он нашел много общего. Его флайер был немного сложнее устроен и сделан по более тонким техпроцессам, но в целом технологии те же. При этом в сети можно найти патент на изобретение технологии антиграва, и по нему Иванов вроде как к ней не имеет никакого отношения. Грин нашел в сети сообщество гиков-технарей, увлеченных современными технологиями. Вступил в их сообщество и принялся с помощью 3D-принтера и купленных деталей делать собственный антиграф. Он не был первым, кто этим занимается, поэтому ему было проще. В сети имелись подробные инструкции по сборке самодельных флайеров на аккумуляторах с бортовым эскином, который базировался на платформе Arduino 7 и на ядре с открытым кодом. Брэд использовал в качестве программного обеспечения свой эскин и позаимствовал несколько решений с флайера, детали которого до сих пор оставались рабочими. В итоге он собрал собственный летательный аппарат, который внешне напоминал пятиместный спортивный седан без привычных автомобильных колес, но со складными лапами шасси с боков, которые убираются внутрь крыльев, и с плоским днищем. Батареи ему хватает всего на 3 часа полета на скорости в 90 км в час. Одна беда. Над поселками и на большой высоте без пачки разрешений и корочки пилота не полетаешь. Но Африка же. Тут хватает пустынных территорий, над которыми можно летать сколько угодно. Главное — не взлетать выше полукилометра, иначе засветишься на радарах, и военные сделают та-та-та. И вот Брэд готовился к финальным испытаниям флайера. Для этого он его вывез в пустыню Калахари. Он уже выгрузил флайер из прицепа, зацепленного к мощному электрическому пикапу, и собирался забраться внутрь летательного аппарата, как наручные смарт-часы пиликнули уведомлением. Есть несколько видов стандартных уведомлений. Тихий глухой или булькающий звук говорит о пришедшем в мессенджер сообщении. Звонкий короткий сигнал сообщает об обновлении ленты видеохостинга или о новых постах людей, на которых человек подписан. Этот же звук был звонким и протяжным, что говорило о важной новости. Повернув левое предплечье экраном часов к себе, Брэд слегка задрал рукав рубашки и провел над часами ладонью. Тут же над экраном появилась голограмма молодой симпатичной брюнетки в строгом интерьере новостной студии. «Сенсационная новость! Полет на гипердвигателе! Жители Земли, с вами CNN! Не переключайтесь! Сегодня был совершен первый в истории человечества полет с помощью космического двигателя нового поколения, который позволяет развить скорость выше световой. Автоматический космический корабль «Феникс» во время испытаний развил скорость выше световой. Всего за 5 часов звездолету удалось долететь до Марса, который сейчас находится на самом удаленном расстоянии от Земли. Из них большую часть времени заняли разгон и торможение. Сам же полет в гиперпространстве происходил всего 10 минут. Набрав полную грудь воздуха, Брэд устало вздохнул, прикрыл глаза и потер переносицу. «Пока я в гараже собираю флайер и переделываю роботов-шпионов и убийц в секс-андроидов, кто-то делает гипердрайв. Сволочи!» Он не удержался от того, чтобы посмотреть, кто же это такой умный. Изобретателем гипердвигателя оказался американский физик индусского происхождения. И, что удивительно, он не являлся одним из путешественников во времени, на первый взгляд, поскольку родился на 30 лет позже Брэда, Хелен и Иванова, того русского отморозка, который устроил геноцид олигархам и убил его жену. Судя по данным из интернета, физик выдвинул свою теорию про гиперпространственные путешествия задолго до этого. Он получил хорошее финансирование из различных источников и в итоге сделал то, о чем только что объявили по новостям. 5 часов полета до Марса — это уже прорыв. До этого на Красную планету космический аппарат мог добраться за полгода по сложной траектории, и полет мог произойти всего раз в 4 года, когда расстояние между Землей и Марсом наименьшее. Лететь же в космосе напрямую невероятно сложно, поскольку приходится преодолевать гравитацию крупных объектов вроде Солнца, планет и их спутников. И это не все сложности. Математики до сих пор не смогли разработать формулу расчета движения трех тел, из-за чего в космической навигации используются модели, основанные на множественных расчетах движения двух тел. И все же Брэду удалось в этот день поднять в воздух самодельный флайер. Его переполнял восторг. Вот оно! Вещь, созданная его руками, летает. Фантасты прошлого могли лишь мечтать о таком. Он не мог остановиться, нарезая круги по пустыне и фонтанируя радостью. Мерзкий зуммер впился в уши и заставил пилота бросить взгляд на дисплей панели приборов. Искин флайера предупредил его о том, что в батареях осталось всего 30% заряда. Пришлось разворачивать летательный аппарат и лететь к пикапу. Стоило флайеру встать на обратный курс, как смарт-часы снова выдали сигнал о важном уведомлении. Убедившись, что автопилот доведет флайер до места и при этом останется не меньше четверти заряда аккумуляторов, Грин развернул голограмму над часами. Он потянулся к стакану с соком. И снова передавали экстренные новости. На этот раз их зачитывал крепко сбитый молодой парень в темно-синем классическом костюме. Диктор явно прошел генетическую коррекцию и омоложение, поскольку его лицо Брэд помнил морщинистым. «CNN, не переключайтесь! Сегодня в контакт с землянами вступили представители инопланетной расы!» Брэд прыснул соком, заливая приборную панель. Он выпучил глаза на голограмму, не веря своим ушам. Тем временем диктор продолжал. «Они назвали себя вулканцами. Контакт произошел на космодроме НАСА между представителями инопланетян и изобретателем технологии гипердрайва Раджем Шетти. Президент Земли заявил, что людям не стоит опасаться инопланетян. Пришельцы настроены к нам мирно. Контакт с ними произошел, поскольку нашу цивилизацию признали достаточно взрослой для этого. Для подобного признания требуется соответствовать нескольким критериям. Иметь единое планетарное правительство и создать технологию путешествия быстрее скорости света». «Ничего себе над пустыней полетал!» — пробормотал шокированный Грин. «То узнаешь о гипердрайве, то о пришельцах. Что дальше? Нашествие грудастых эльфиек-нимфоманок?» Про эльфиек он не просто так подумал. Голограмма вместо ведущего демонстрировала момент приземления инопланетного шаттла на космодроме и встречу инопланетян с ученым-индусом, которого окружали нервные и обалдевшие военные высоких чинов. Вулканцы не сильно отличались от людей. Основным видимым отличием оказались заостренные уши, как у эльфов из земного фэнтези, и прямые брови, расходящиеся от переносицы вверх к местам над внешними краями глаз. Еще на голограмме удалось различить у них третье веко, нечто наподобие мигательной перепонки, как у ящериц. «Космические эльфы, мать их, тянули за уши!» С восторгом в смеси с опаской прошептал Брэд. Он не думал, что контакт между людьми и инопланетянами вообще возможен. Да что там! Он о пришельцах вообще не думал, считая их вымыслом фантастов и уфологов. Жизнь, как обычно, макнула человечество лицом в реальность. Брэд задумался над вопросом, знал ли об инопланетянах Иванов. Не из-за них ли он устроил столь радикальную чистку среди богатых людей и объединил человечество? И если да, то к чему готовиться? К звездной войне или чему-то иному? Глава 18. Новость о контакте с инопланетянами взбудоражила не одного Брэда. Весь мир был шокирован. Вскоре после первого контакта случился следующий. На этот раз от вулканцев прилетела официальная делегация, которая встретилась с земной делегацией во главе с президентом планеты. Инопланетяне поведали о том, что Вселенная густо населена разумной жизнью. Зачастую разумные обитатели Млечного Пути агрессивны, поэтому добро должно быть с кулаками. Иначе не стоит даже думать вылетать за пределы своей звездной системы. Люди восприняли этот совет с полной серьезностью. Если до этого реальное объединение человечества шло со скрипом, то после этого люди готовы были в едином порыве действительно объединиться перед неизвестной угрозой. А вот другие рекомендации правители Земли пропустили мимо ушей, а то и прямо отвергли. Например, на предложение полного запрета нанитов они согласились лишь частично, переведя эту технологию под строгий контроль государства. А вот предложение отказаться от использования искусственного интеллекта они раскритиковали, как и ограничение генетических исследований и модификаций. Еще вулканцы с барского плеча подарили людям некоторые свои устаревшие технологии, наподобие фотонного двигателя. На самом деле люди и сами вскоре бы изобрели подобные движки. Если бы не это, остроухие вряд ли снизошли бы до подобной подачки. Но даже это существенно сберегло бюджет Земли и сократило время на научные изыскания. Вот если бы ушастые еще подарили землянам технологию гипердрайва, другое дело. Но они даже устаревшим вариантом своих гипердвижков делиться не пожелали. Вся человеческая промышленность была перенаправлена на строительство могучего космического флота, что требовало постройки больших космических баз и заводов. Брэд не мог остаться в стороне. Немалую роль сыграло его увлечение техникой и программированием. Денег ему хватало с избытком на долгую и безбедную жизнь, но не хватало занятия для души. И он решился начать новую жизнь, записался в только что созданную Земную Академию Космоса, ЗАК. ЗАК стала самой большой и оснащенной по последнему слову техники Академией на планете. Под нее был выделен большой остров в Тихом океане. Сдать экзамены для обучения в ЗАК — дело непростое. Нужно обладать выдающимся интеллектом или богатым багажом знаний. Брэд поступал в инженерный корпус, в котором был конкурс 47 человек на одно место. Но это ерунда по сравнению с корпусом космической медицины, где на одно место претендовали 150 человек. И цветочки по сравнению с ягодками, если взять за образец корпус высших офицеров Звездного флота, где на одно место выстраивалась очередь в 530 младших военных офицеров. Грин поступил сам, без ухищрений, но прошел по нижней планке. От следующих 7 кандидатов его отделял всего 1 балл. Еще чуть-чуть, и он бы не прошел. С одной стороны, есть чем гордиться. С другой стороны, он с богатым багажом опыта и знаний оказался худшим из лучших парней и девушек в возрасте от 18 до 21 года. В принципе, никаких ограничений по возрасту вступления в академию нет, тем более в современном мире срок человеческой жизни сильно увеличился. Но взрослые люди не считают необходимым начинать все сначала и поступать на учебу вместе с молодежью. Если взрослый захочет учиться, то он выберет заочное или дистанционное образование. Брэд оказался единственным таким на весь вуз. Но поскольку он внешне выглядел на 20 и не трепал языком, а в социальных сетях так и не зарегистрировался, студенты даже не подозревали о его официальном и тем более о реальном возрасте. Всего 4 года длилось обучение в академии. Он не демонстрировал выдающихся успехов и гениального ума, но старательно поглощал знания и приемлемо сдавал проходные тесты. Несмотря на старательность, на фоне отборных гениев с молодыми незашоренными мозгами его результаты не блистали. По итоговому тестированию он снова плелся в конце списка выпускников. Лучшие из лучших выпускников получали распределение на космические корабли, пока системные, но всем было понятно, что дальше, по мере набивания рук и постройки флота, их ждет переход на полноценные звездолеты. Мистер Хилл вместе с прочими выпускниками Академии получил звание Энсина и был назначен на строящуюся космическую станцию. Молодых коллег это могло бы расстроить, но не его. Ему наоборот, такая работа была по душе. Вроде бы и в космосе, при этом в относительной безопасности, и до Земли рукой подать. Энсин-инженер — это небольшой начальник, в подчинении которого находятся техники в званиях воррант-офицеров. Над ними и такими же, как он, младшими офицерами, стоит главный инженер станции. Его начальником стал лейтенант Стэнли Шпак. Парень, едва разменявший четверть века. Рыжий, кучерявый, худой и высокий. Он на голову возвышался над Брэдом. После прилета на станцию он забавно поджимал губы, глядя на него сверху вниз. «Энсин Хилл!» «Лейтенант Шпак, сэр!» Живо и выразительно приподнял брови Грин. Еще немного пожевав губу, Шпак продолжил. «Твоя анкета не вдохновляет. У остальных выпускников показатели куда лучше. К нам, как всегда, присылают отбросы. Что умеешь? В чем силен?» Брэда возмутило подобное обращение. «Пошел в задницу!» «Что?» — опешил Шпак. Его глаза опасно сузились. «Ты смеешь оскорблять старшего по званию? Я тебе больше скажу, мелкий ублюдок!» Распалился Грин, которого со времен бытия вечным подростком дико бесили оскорбления в свой адрес. «Я не собираюсь терпеть оскорбления от какого-то сопляка, который мне во внуки годится! Своего папашу будешь называть отбросом, молокосос!» «Хилл, ты договоришься?» — зло прошипел Шпак. «Ты можешь вылететь отсюда по щелчку пальцев!» «Попробуй меня выгнать, сопляк, и тогда узнаешь, на что я способен!» Шпак закусил у дела. Он не ознакомился с личным делом Хила, лишь поверхностно прочитал анкету. Ему хватило оценочных баллов, чтобы сделать вывод о скудном уме нового подчиненного. Он не знал, что Хилу по документам больше 70 лет. Оттого Стэнли был уверен, что парень над ним издевается. Грин же был по-настоящему зол на рыжего лейтенанта.